Глава 6. Психически неуравновешенный. Нельзя сказать, что Иен совсем успокоился. Он просто взял себя в руки, понимая, что нехорошо бросать девушку одну в таком состоянии. «Мало ли, что ей сейчас может прийти в голову», — подумал он. Иен быстро поднялся к нужной квартире и уже у двери почувствовал, что что-то не так. Он едва ощущал чужую демоническую энергию, словно кто-то совсем недавно баловался здесь магией, но уже успел смыться. Иен резко распахнул двери и вошел в квартиру, бросив дверь открытой. «Майми!» — позвал демон, направившись на кухню. Однако его остановила приоткрытая дверь в комнату, где расположили Майми. «Почему?» «Потому что на полу у самого выхода валялись осколки стекла». Иен нахмурился, и потому что знал, что Исмаэль вчера все тщательно убрал, и потому что Майми так и не отозвалась. Он толкнул дверь и услышал звук осколков, перекатывающихся по полу. Иен вошел и застыл на месте. Ему хватило всего лишь одного взгляда, чтобы понять, что произошло. Шкаф был повален и сломан, стеклянные дверцы разлетелись по полу, книги валялись абсолютно везде, а стены и потолок были исписаны темной кровью, которая в некоторых местах все еще продолжала стекать и капать. «Жду тебя на крыше, ангелок». Но кто еще мог оставить такое послание? Иен тут же бросился сквозь разгром к открытому окну, зацепился взглядом за пожарную лестницу и бездумно залез на нее. Вскарабкавшись на крышу, Иен сразу увидел на другом краю крыши бездыханное тело Майми, лежащее в луже крови. Одежда девушки тоже была запачкана кровью, так что сложно было сказать, как сильно она ранена, не подойдя поближе, что Иен и намеревался сделать. Всего один шаг вперед, и вот нечто налетело на Иена сбоку так быстро, что он не успел среагировать. Оно ударило его ногой в живот, отчего демон отлетел в сторону и упал, чувствуя, как снова заболели уже почти зажившие раны. «Какой же ты долгий!» — услышал он недовольный голос Нергала. Иен поднялся на локтях и повернул голову в сторону Майми. Из-за какой-то непонятной железной конструкции вышел Нергал, который теперь стоял чуть позади девушки, а над ней нависало. Трудно было сказать, что это. Когда-то это, несомненно, было человеком или демоном, но сейчас все тело этого существа было изрезано, кожа буквально отваливалась кусками, кое-где даже виднелись кости. Черные длинные волосы давно спутались и слиплись от запекшейся крови, прилипая к жуткому безглазому лицу с зашитым ртом. Оно склонилось над телом Майми, будто пыталось укрыть девушку собой от чего-то, но в итоге лишь роняло на нее куски своей кожи и капли темной крови. «Далеко же тебя занесло от дома», — будничным тоном произнес блондин, словно разговаривая со старым другом. «И ты, конечно же, не знал, что я здесь», — выговорил Иен сквозь стиснутые зубы, поднимаясь на ноги. «Клянусь, что нашел тебя случайно», — Нергал положил левую руку на сердце. «Честное слово. На этот раз точно честное. Я знаю, что ты нанял тех придурков, чтобы убить меня», — Иен повысил голос. «А потом еще и поджигателя нанял. Не думал, что ты осмелишься явиться сам». Лицо Нергала внезапно изменилось. Улыбка пропала, а взгляд стал настолько холодным, что запросто мог бы заморозить ведро воды. В следующую секунду Иену пришлось увернуться от нового удара одной из кукол Нергала. Иен даже не заметил, в какой момент блондин успел ее призвать. В отличие от той разлагающейся особы, эта кукла была деревянной, хотя выглядела не менее жутко. Но Иену не было времени и смысла ее рассматривать, он просто отскочил подальше. «Тебя бы могла убить и обычная химера при желании», — пожал плечами Нергал. «Значит, твои прихвостни оказались слабее химеры», — подразнил Иен, надеясь отвлечь Нергала и заставить отойти от Майми. В его голове стучала лишь одна мысль — лишь бы она была еще жива. «Не спорю», — Нергал спокойно пожал плечами, в то время как его вторая кукла встала перед Иеном, больше не нападая. «Хотя обидно, что ты обвиняешь меня в том, к чему я не причастен». «Непричастен?» — Иен нервно хохотнул, осторожно отступая назад и пытаясь призвать хотя бы меч. «Валифор сказал, что именно ты подсказал ему, где меня искать». «Ну да. Я нашел твой окровавленный шарфик, который ты так любил таскать с собой в детстве, хотя холода даже не чувствовал. Вот и испугался, что с тобой случилось что-то плохое». Нергал вновь ухмыльнулся. «Разве нельзя старшему братику побеспокоиться за младшего?» «Это так, ты обо мне беспокоишься?» Иен сердито кивнул на бездыханную Майми. «Ах, это? Нергал будто удивился, увидев ее. «Не мое. Впервые вижу». «Тогда, может, вернешь на место?» — предложил Йен. «И где же ее место?» — Нергал медленно перевел взгляд на Йена, оскалившись. Йен опешил, не зная, что на такое ответить. «Ладно, ладно, раз она тебе так нужна, давай сделаем так». Нергал перевернул Майями ногой лицом вверх и слегка надавил ей на живот. «Я дам тебе, ну, скажем, минуту, чтобы отнять ее. Как по мне, так это честно». «Ты же фактически признал, что она тебе не нужна», — рассердился Йен. «Но тебе-то нужна?» — рассмеялся в ответ блондин. «Нет, если и тебе не нужна, то...» Нергал присел, закинул Майями на плечо и подошел к краю крыши, явно с желанием скинуть девчонку вниз. «Положи ее!» Йен сорвался с места, но кукла не дала ему подойти. Впрочем, Нергал остановился. Он обернулся, жутко улыбаясь. «А? Я что-то не расслышал. Что мне сделать?» — спросил он. «Положи ее!» — потребовал Йен. «Положить? Сюда?» — Нергал указал на край крыши. «Положи туда, где она лежала до этого!» Йен чувствовал безысходность. «А ты попроси вежливо», — ухмыльнулся блондин. «Что? Да пошел ты в анус Бафомета!» — возмутился Йен. «Я тебя услышал», — Нергал усмехнулся и бросил Майами вниз. Йен рванулся вперед, увернувшись от деревянной куклы, но на него тут же налетел разлагающийся труп, который оказался быстрее. Впрочем, Нергал успел поймать Майами за лодыжку. «Оп! Чуть не уронил, представляешь?» — засмеялся Нергал, вытягивая девушку назад на крышу. Он подхватил ее на руки, словно жених невесту или мать свое дитя. «Смотри, как сладко она спит», — восхитился Нергал, всматриваясь в окровавленное лицо девушки. Йен сжал кулаки. Он собрал те крохи энергии, что у него были, и преобразовал их в меч. «Да, ты прав, хватит играться». Согласился с этим жестом Нергал и расставил руки в стороны, роняя девушку на цементную крышу, словно ненужный мешок. «У тебя минута, ангелок». Нергал щелкнул пальцами, и его куклы тут же накинулись на Йена, отгоняя его подальше от Майми. Йен попытался рубануть одну из них мечом, но они обе отлично уворачивались. «Две — это как-то маловато», — задумчиво выдал Нергал. «Давай-ка я покажу тебе новинку моей коллекции». Блондин вытащил из браслета красный шарик и бросил его рядом с собой. Тот разбился, выпуская на свободу двухметрового амбала. Он будто весь состоял только из мускул. Кожа была мертвенно-бледная, капилляры в глазах полопались. Из-за этого белки были красными, а зрачки заплыли белой пеленой. «Буквально вчера он был боксером», — Нергал похлопал свою новую марионетку чуть выше локтя. «Хотя ты же понятия не имеешь, что такое бокс, да?» «Ну, сейчас он тебе это продемонстрирует». Амбал медленно подошел к Йену, выставив перед собой кулаки, а одну ногу отвел назад для устойчивости. Две другие марионетки отошли за него, словно уступая поле боя новому игроку. Йен сжал рукоять меча двумя руками. Этот амбал казался ему неповоротливым, но одного удара вряд ли будет достаточно, чтобы разрубить его. Нужно постараться, ведь Нергал дал ограниченное время. «Кстати, осталось 43 секунды», словно в подтверждение мысли Йена напомнил блондин. Йен решил, что сможет легко обойти амбала. Опасность для него представляли другие две куклы, которые были быстрее. Нужно увернуться и от них, чтобы сразу достать Нергала. Йен рванулся в бок с мыслью выиграть в скорости у боксера. Но Йен оказался проворнее, чем Йен предполагал. Его позиция позволила с легкостью перескочить на другое место, преградив Йену дорогу, после чего амбал ударил кулаком, метясь в грудную клетку врага и явно не жалея сил. Йен успел защититься мечом, но чуть не выронил его. Настолько сильно амбал ударил. 40 секунд, напомнил Нергал. Йен попытался прорваться второй раз, но также был остановлен ударом, который пришлось парировать. Оставалось лишь удивляться, как его меч еще не сломался. Йен выругался, а Нергал лишь засмеялся. «Хоть раз не прячься за спинами своих кукол», — разозлился Йен. «У тебя еще есть время на разговоры?» 31 секунда, — игнорировал его провокацию блондин. Йен выругался. «Нужно как-то обезвредить амбала». Он притворился, что решил пойти на пролом и ударить марионетку сверху. Амбал просто немного переступил, чтобы отойти в сторону, но Йен заметил это движение, поэтому перехватил меч и рубанул снизу. Кровь брызнула в сторону, а меч внезапно застрял, но не в теле Амбала. Та кукла, что не так давно нависала над Майями, загородила собой новую марионетку. Ее тело оказалось рыхлым, отчего меч Йена просто увяз в нем. Йен безуспешно попытался вытащить его, поддавшись панике и утратив бдительность. Амбал ударил Йена так, что тот отлетел, выпустив меч из рук и перекатываясь по земле. Меч тут же испарился. 22 секунды!» — весело возвестил Нергал. Его голос резанул слух так, что в ушах зазвенело. Голова кружилась. Йен заставил себя подняться, но он делал это слишком медленно. Амбал уже успел подойти и ударить демона ногой в ребра, сбивая противнику дыхание. Кажется, Йен слышал хруст своих костей. Он перевернулся лицом вверх, пытаясь откатиться в сторону, но это оказалось больнее, чем он предполагал. 12 секунд!» — радовался Нергал, словно ему только что подарили то, о чем он мечтал всю жизнь. Амбал поднял ногу с желанием пробить Йену грудную клетку, но тот все же собрался с духом и перекатился, увернувшись от этой атаки. Он чувствовал во рту металлический вкус собственной крови. Марионетка словно не торопилась прикончить Йена, хотя тот понимал, что она может это сделать, если Нергал прикажет. 8 секунд. 7, отсчитывал Нергал. Голова сильно кружилась. Ребра болели, старые раны жгло. Йен буквально чувствовал, как медленно Амбал подходит к нему, чтобы закончить свое дело. Внезапно марионетка остановилась, а Нергал перестал считать. Йен зажмурился, пытаясь унять приступ тошноты. «Дерьмо дохлого Цербера!» — услышал он возглас Валифора. Йен открыл глаза, увидев, что на крышу забрались Валифор и Исмаэль. Вовремя. Все марионетки пропали, а Нергал уже стоял на краю крыши. «Увидимся, ангелок!» — ухмыльнулся он напоследок и шагнул назад с края. «Стой!» — Валифор кинулся за ним, но не успел ничего сделать. «Оставь. Это уже не так важно», — сдавленно сказал Исмаэль, поспешив подойти к Майями. Йен попробовал подняться, но ребра предательски заныли, а головокружение никуда не делось. «Помочь встать?» — к нему подошел Валифор и услужливо протянул руку помощи. В другой ситуации Йен, возможно, огрызнулся бы, но сейчас на это просто не было сил. Он принял помощь, поморщившись от боли. «Стоять сам сможешь?» — решил уточнить Валифор, видя, как его друг пошатнулся. Йен кивнул. Он медленно подошел к Майме и Исмаэлю, а Валифор двинулся следом, присматривая за тем, чтобы демон не упал по дороге. «Она жива?» — тихо спросил Йен, слыша свой голос будто со стороны. «Да». Исмаэль будто бы был сердит. «Как это произошло?» «Что?» — Йен опешил. «Как так вышло, Йен Лованг, что твой брат оказался здесь, пытаясь тебя убить?» А Майами использовал как наживку. Исмаэль резко встал, сверляя Йена взглядом. «Сам бы хотел это выяснить», — буркнул он, не совсем понимая гнев Желтоглазого. Исмаэль прикрыл глаза и вздохнул, заставляя себя успокоиться. «Вернемся в квартиру», — сказал в итоге он, осторожно поднимая Майами на руки. Йен не совсем представлял, как они потащат девушку вниз по пожарной лестнице, но Исмаэль выбрал другой путь с крыши, через подъезд. Он расплавил замок разрядом молнии, после чего спустился. «Может, тебе помочь?» — предложил Валифор, беспокоясь за Йена. Тот лишь отмахнулся. Они вернулись в квартиру. Спальня Майами теперь была в плачевном состоянии, поэтому Исмаэль уложил ее на один из диванов в гостиной. Он вышел на минуту, после чего вернулся с какой-то коробочкой. Затем он вышел еще раз, принеся воды и мокрое полотенце, чтобы стереть кровь хотя бы с лица Майами. Осмотрев ее, Исмаэль обнаружил лишь не особо глубокий порез на ладони, который тут же поспешил обработать с помощью каких-то непонятных жидкостей, которые и Валифор, и Йен видели впервые, хотя и запахи показались седоволосому знакомыми. Йен лишь надеялся на то, что у девушки ничего не сломано, вспоминая, как Нергал уронил ее. Майми тихо застонала и открыла глаза, пытаясь почти сразу встать. «Не вставайте, пожалуйста», — попросил Исмаэль. «Я еще не обработал рану». «Где тут блондин?» — тихо спросила она. «Не волнуйтесь, его нет рядом. Вы в безопасности», — заверил Исмаэль. «Я не поняла, кто он и что ему было нужно. Ох». Она дернула рукой, пока Исмаэль протирал ее рану антисептиком. «Как так вышло, что он попал в квартиру?» — спросил Йен, пытаясь отвлечь себя от боли и головокружения. «Я не знаю», — медленно ответила растерянная девушка. «Он просто появился в комнате, и все. «Меня удивляет, что ты, Йен Луванг, задаешь этот вопрос», — строго отметил Исмаэль. «Значит ли это, что тебя не было в этот момент рядом?» «Не было», — подтвердил Йен, не видя смысла врать. «Я вышел, чтобы подышать свежим воздухом». «Зная, что девушке грозит опасность из-за того, что кто-то пытается тебя убить?» «Очень умно». Исмаэль явно был недоволен таким поведением. «Я же не знала, что Ниргал придет сюда». Йен тут же пожалел, что повысил голос, так как головная боль усиливалась, добавляя еще и тошноту. «И без твоих наставлений знаю, что виноват». Йен пошатнулся. Только стена сзади помогла ему не упасть. Валифор насторожился. «В любом случае, я же пришел вовремя», — тихо продолжил Йен, не в силах уже фокусировать зрение на Исмаэле. «Он мог бы ее убить от скуки, а так хоть на меня отвлекся». Он оперся спиной о стену и медленно съехал на пол, не в состоянии больше поддерживать вертикальное положение. «Эй, тебе бы прилечь», — услышал он голос Валифора, будто издалека. «Йен, тебе плохо?» Майами встала с дивана и тоже подошла к нему, совсем забыв про себя. Похоже, что она не сильно пострадала в итоге. «Просто нужно немного отдохнуть». Йен на секунду закрыл лицо руками и разъерошил себе волосы. «Я не выспался». Он почувствовал, как кто-то перекидывает его руку через плечо и помогает ему встать. От этого стало лишь хуже. Но он смог сдержать рвотный позыв. «Давай-ка все же переместим тебя на диван», — услышал Йен голос Валифора совсем рядом. Красноволосый помог Йену добраться до дивана, после чего уложил его. Йен даже не сопротивлялся, снова закрыв лицо руками, словно это могло помочь остановить головокружение. Не помогало. «Что с ним?» — испуганно спросила Майми. «Все нормально», — буркнул Йен. «Просто устал». «Ему правда стоит отдохнуть», — согласился Исмаэль. «Давайте дадим ему немного покоя». Они вышли из гостиной, оставив Йена одного. Тишина немного помогла унять головную боль. «Он магически истощен», — тихо, но беспокоенно заговорил Валифор, когда они пришли на кухню. «Похоже на то», — Исмаэль кивнул. «Это плохо?» — решила спросить Майами, не понимая, почему демоны выглядят такими напуганными. «Иногда смертельно», — бездумно ответил Исмаэль, но, увидев, как Майами побледнела, поспешил добавить — «Йен Луванг не умрет, не волнуйтесь». «Этот ублюдок и правда хочет его убить», — рассердился Валифор. «Почему же сразу не убьет?» «Ему нужна помощь», — Исмаэль задумался. «А у меня нет ничего необходимого». «Я мог бы привести Тору», — осенила Валифора. «Тогда нужно действовать как можно быстрее», — Желтоглазый кивнул. «Ты ведь сможешь открыть портал с этой стороны?» «Конечно», — без лишних слов Валифор кинулся на выход. «Я немного не понимаю, что происходит», — пожаловалась Майми. «Не волнуйтесь», — Исмаэль улыбнулся. «Давайте я дам вам новый комплект одежды, и вы сходите в ванну». Девушка осмотрела себя, только заметив, как сильно она заляпана кровью. Она тут же вспомнила ту странную мертвую женщину и содрогнулась от воспоминаний. «Тот Ниргал был не один», — решилась сказать она, подумав, что это важно. «Там была женщина, но она была... очень странное и страшное. Честно говоря, я просто потеряла сознание от страха». «Понимаю, не каждый может выдержать такое». Исмаэль кивнул, но вел себя так, будто это событие было в порядке вещей. «Прошу вас, не беспокойтесь. Лучше просто забыть о том, что вы видели». Сказать оказалось проще, чем сделать. Исмаэль выдал ей другую одежду и отправил в ванну. Все, о чем девушка могла думать, пока мылась, так это... та жуткая женщина. А еще Йен. Он пытался ее спасти, а в итоге его так сильно ранили. Исмаэль сказал, что он даже может умереть. Эта мысль никак не хотела покидать ее голову. Ей стало страшно. Страшно было и от того, насколько спокойны эти демоны, будто ничего страшного совсем не произошло. И тут Майми стало даже немного стыдно. Возможно, ей тоже не стоит реагировать на это. Когда она вышла из ванны, то отправилась на поиски Исмаэля. Она проходила мимо двери в гостиную, не удержалась и слегка приоткрыла ее, заглянув внутрь. И Йен, похоже, спал. Решив ему не мешать, девушка отправилась дальше. Не найдя Исмаэля на кухне, она прошла еще вперед. Услышала шум из той комнаты, в которой произошло нападение, так что решила войти. Лучше бы не входила. До того, как она потеряла сознание, эта комната была намного приятнее, нежели сейчас, со всем разгромом и кровью. Исмаэль собирал книги с пола, пока Майми медленно читала надписи на стенах, еле шевеля губами. Ох, он увидел, что Майми стоит на пороге комнаты. «Вы можете пока попить чай, я тут приберусь». «Я...» Майми сглотнула, прочитав надпись на потолке, которая, впрочем, ничем не отличалась от тех, что красовались на стенах. «Хочу помочь». «Вы уверены?» Исмаэль нахмурился. «Вам не стоит это видеть». «Нет, все хорошо», — заверила она, стараясь вести себя как можно непринужденнее и не желая признавать то, насколько ей сейчас страшно. «Ну, ладно, неважно», — Исмаэль вздохнул. «Только прошу вас, будьте осторожны. Я убрал осколки, но что-то мог пропустить. Давайте соберем книги». Девушка кивнула, радуясь, что хоть чем-то может помочь. Было страшно и некомфортно находиться в подобной комнате, но она чувствовала себя виноватой за случившееся. И это чувство вины сильно давило на нее, не позволяя показывать то, что она чувствует на самом деле. Некоторое время они молча собирали книги. «Йен ведь пострадал, потому что защищал меня?» — тихо спросила Майми, не в силах больше выносить тишину. «Не нужно винить себя в том, что произошло», — строго предупредил Исмаэль. «Я не к тому», — Майми отрицательно мотнула головой. «Он... как бы объяснить?» «Мне показалось, что я ему не нравлюсь, что он на меня сердится. Я не думала, что он будет делать подобное ради меня». «Йен грубый», — Исмаэль улыбнулся, — «но не стал бы ненавидеть вас. Вы ему не сделали ничего плохого, наоборот, вы его спасли. Скорее всего, ему просто неловко с вами общаться, потому что он не знает, как вас отблагодарить». Майми снова замолчала, обдумывая слова, которые только что услышала. Приятный голос Исмаэля даже как-то немного успокаивал, позволяя абстрагироваться от ситуации. «А та женщина, которая была с Нергалом, она тоже демон?» — решила спросить Майми. «Я не думаю, что вы захотите услышать ответ на свой вопрос», — Исмаэль нахмурился. «Почему?» «Нергал — демон-кукловод», — Исмаэль все же объяснил. «Марионетки бывают разных видов — из дерева, стали, волшебных материалов. Но у него в коллекции, похоже, присутствуют даже те, кого он когда-то убил». Майми на секунду забыла, как дышать. «Он использует трупы в качестве своих кукол?» «Простите», — поспешил исправиться Исмаэль. «Вам не стоит запоминать эту информацию». Майми кивнула, думая про себя, что не запомнить такое нереально. Она подняла с пола очередную книгу, из которой внезапно вылетело какое-то фото. Девушка подняла его и перевернула. На фото был изображен смеющийся Исмаэль на фоне парка аттракционов, а у него на шее сидела и также весело хохотала маленькая зеленоглазая девчушка, которая Майми без труда узнала трехгодовалую себя. «Что это?» — неуверенно спросила она, не в силах поверить своим глазам. «Фотография», — медленно произнес Исмаэль, застыв на месте и не зная, что предпринять. «На ней вы и я?» Майми подняла глаза на черноволосого демона. «Да, так и есть», — ответил он, отводя взгляд. «И что это значит?» — тихо спросила Майми. «Вы мой отец?» Она тут же поняла, что сморозила глупость, ведь не раз видела фото своего отца в комнате матери. «Нет, не отец», — Исмаэль слабо улыбнулся. «Всего лишь дядя». Девушка с недоверием уставилась на фото. «Разве такое возможно? Ее дядя — демон? Значит, ее отец тоже был демоном? Но это просто нереально». «Почему?» «Это неважно». Исмаэль поспешил выдернуть фото у нее из рук и спрятать его в другую книгу. Девушка тут же почувствовала обиду, словно ее обманули, предали. «Конечно, неважно», — сердито кивнула Майми. «Раз вы за все это время ни разу нас с мамой не навестили». «Не в этом смысле», — поспешил поправиться Исмаэль, но нужные слова просто не приходили в голову. «Я... Почему вы сразу не сказали?» — чуть не плача поинтересовалась девушка. «Потому что мне было стыдно. Понятно?» «Стыдно, что я зря тратил время, когда мог вам помочь», — прикрикнул Исмаэль, разозлившись на самого себя. «Прости, я... Это слишком сложно объяснить». Маме закусила нижнюю губу, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Она не понимала, как к этому относиться. Она потеряла мать, но вот перед ней стоит родной дядя, который оказался демоном. В это просто нереально было поверить. Он мог бы им помочь, мог бы присматривать за Арису, мог бы, но... Почему? Ей казалось, что больше удивительной информации выдержать просто нереально. Хотелось немедленно забыть все, что она увидела и услышала, и никогда об этом больше не думать. «Я пойду проведу Иена», — тихо сказала Майми и отвернулась. «Хорошо», — согласился Исмаэль, крепко сжимая в руках книгу с фото внутри. Девушка вышла из комнаты. Ей нужно было уложить все это в голове. Слишком внезапно, слишком невероятно, чтобы быть правдой. Слишком непонятно, что теперь со всем этим делать. Она осторожно вошла в гостиную и тихо приблизилась к Иену. Он тяжело дышал и ворочался, бормоча что-то себе под нос. Майми осторожно положила ладонь ему на лоб, чтобы проверить температуру, но тут же отдернула руку, чувствуя такой жар, который почти обжег ее. «Разве такое нормально?» — забеспокоилась она. Девушка спешно покинула комнату, чтобы позвать Исмаэля, тут же отложив свои проблемы, ведь он-то должен знать, что делать.